Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. И также еще хотелось обратить внимание на послание апостола Павла к Титу, 2 глава, 14 стих. «Но ибо явилась благодать Божия, спасительным для всех людей, 14 стих, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Аминь. Братья и сестры, хотелось бы обратить внимание на слова апостола Петра. «Люди, взятые в удел». Что это за люди, братья и сестры? Это люди, которые нужны Богу. Если Бог кого-то привлек в церковь, то в церкви Богу ненужных людей нет. Всякие, кого Бог позвал и избрал, они нужные Богу. И это и является источником нашего утешения и постоянной радости. И бывает так, кто-то говорит, в церкви любви нет. Я говорю, как ты это заметил? Ко мне никто не подходит. Меня никто не уважил. Говорю, а как в Писании написано, если хочешь иметь друзей, сам будь дружелюбен. Значит, ты сам в этом вопросе имеешь проблемы. В церкви ненужных Богу людей нет. Мне никто не обязан своим вниманием, мне никто не обязан своей любовью, но я должен для всех. Апостол Павел говорит, я должен и еленам, и мудрецам, и невеждам. И когда мы понимаем, что мы призванные и званные Богу, и нужные Богу люди, тогда мы не думаем о том, кто нам чего должен, а сами от себя дарим любовь, внимание, доброту и становимся ревностными к добрым делам. Братья и сестры, у нас есть долг, великий долг перед каждым из наших ближних. Люди, взятые в удел, это люди, нужные Богу, которых Бог поставил в нужном для Него месте. Вы вспомните, когда Бог поставил Моисея в Мадиамской пустыне, Иосиф он поместил в темницу, богатая женщина жила в Санаме. Мы помним, что Навуфей находился у дворца царского, Елисей находился на полях вдали от Иерусалима, в провинции глубокой. Бог каждого нужного ему человека ставит в то место, где он ему нужен. И не нужно думать о том, что если я в большом городе живу, на меня быстрее братья обратят внимание. А если я в глубинке, там где-нибудь далеко от Петербурга, от Москвы, на меня Бог не обратит внимания. Нет. Бог обратил внимание на Елисея, он далеко находился в провинции, но Бог знал, что там находится нужный для него человек, и для него приготовлено служение. Лишь бы жить так, чтобы Богу угодить, лишь бы жить так, как Ной, который ходил перед Богом и жил непорочно. Ходи предо мною и поступай непорочно. Я Бог всемогущий. И тогда Бог нас в том месте, где Он нас поставил, и через нас Он обильно прославится. Братья и сестры, люди, взятые в удел, это те люди, которые сами по себе ничего не стоят. Но вот этих ничего не значащих Бог берет в обработку и делает их значащими и нужными. Он их преображает в свой образ. «Пойдите по изгородям, по переулкам, поищите, позовите». Ничего не значащее, когда знать, и Бог избирает ничего не значащее, чтобы упразднить значащее. Кто вы избранный? Много ли среди вас мудрых? Много ли благородных по плоти? Братья вот, и сестры, вот мы такие из вас. Здесь, думаю, собрались не самые благородные Петербурга люди, не вся интеллигенция Петербурга, не самые мудрые по плоти люди, но это люди, нужные Богу. Люди, которых Бог взял в удел и преображает нас в свой образ, чтобы мы приносили ему плоды. Люди, которых Бог взял в удел, братья и сестры, это люди, которые не боятся старости и одиночества. Не боятся. И в старости они сочные и плодовиты. И блаженство для тех, кто достиг старости и находится на путях непорочности. Бог является источником их утешения, источником их радости. Нет одиночества в старости, там, где присутствие из Божьи, Бога присутствие. Братья и сестры, люди, взятые в удел, это люди, которые соглашаются, что Бог распоряжался их судьбами. Люди, взятые в удел, это те, для которых Бог стал их частью, их уделом. Помните 15-й псалом Давида, где написаны слова такие, что «Господь есть часть наследия моего и чаши моей, ты держишь жребий мой». Господь есть часть наследия нашего. И он дальше пишет, что «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Нет, он радуется не детям своим, он радуется тому, что Господь стал его частью наследия. Сын может, как Авессалом, поднять против нас пету, и самый ближний может сделать отцу великое принести горе, но есть у Давида та часть, которая не отнимется вовек. Это Господь, который стал его частью, его наследством. И он говорит, благословлю Господа, вразумившего меня. Вот Бог вразумляет, что единственная доля в нашей жизни, которая у нас никогда не отнимется и никем, не может появиться соперников, конкурентов, если Бог в нас присутствует, если Бог стал нашим уделом, частью наследия моего. Братья и сестры, хотелось бы вопрос задать. Что пребудет вечно? Вот по Слову Божьему. Любовь. Что еще? Слово Божье пребудет вечно. А еще что? Потомство долговечное. Церковь Иисуса Христа. Люди, взятые в удел, они никогда не исчезнут. Эта церковь пребудет во веки веков. Братья и сестры, вот церковь – это то, что находится, ради чего Бог создал эту землю. Вот кто-то сравнил, что вот, обратил внимание на то, что когда дом строится, вокруг него леса. А когда дом уже построен, там отделочные работы все проведены, что делают с лесами? Леса снимают, они не нужны. Вот весь мир, вся цивилизация, все научные достижения – это леса вокруг церкви. Как только церковь докончит свое строение на земле, как только последний грешник войдет в церковь, эти леса будут сняты. Мир и все дела его погибнут. Братья и сестры, мир существует ради церкви. Вот для чего растет у пшенички стебель, там вот корни, листики? Ради чего? Ради пшенички. А когда пшеница будет собрана в житницу, что будет со всем тем, на чем она выросла? Сожжена огнем неугасим. Вот это будет с этим миром, со всеми его научными достижениями. Мир существует ради церкви. Церковь – это потомство долговечное. Это люди, взятые в удел. Братья и сестры, вот на такую высоту нас Бог поставил с вами. И, братья и сестры, хотелось бы обратить внимание на такую еще сторону. Мы сегодня молимся о служителях, которых Бог избрал и поставил в алтарей Господних. И в церкви вашей есть служители Божьих. Мы молимся и о служителях во всем нашем братстве. Братья и сестры, ну и у этих служителей тоже есть семьи, есть дети. Вот нет такой пятницы, где бы было написано, будем молиться о детях и о семьях служителей. Такой пятницы нет. Ну тогда давайте присовокупим к сегодняшней пятнице эту молитву. Ведь же и служители, они тоже люди, у них тоже есть и дети, и переживания, воспитание детей. Я бы хотел бы в связи с этим обратить внимание на некоторые принципы духовного воспитания детей, которые также они будут назидательны для нас, для всех. Книга Второзакония, 6 глава, 4 стиха. «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, внушай их детям твоим». И говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Братья и сестры, я посмотрел по словарю, что означает слово «внушать». Вот слово «внушать» имеет такое истолкование. Внушать – это значит воздействовать на волю, сознание, побудить к чему-то, заставить усвоить что-нибудь. Вот внушение, оно имеет отношение именно к сознанию. Вот просто, когда говорится слова «сделай», «пойди», это просто слова. А вот внушая – это значит сказать и ждать, когда это будет слово достигнуто, когда этот поступок точно будет воплощен в жизнь. Это достичь результата, это воздействовать на волю, на сознание, это внушать. И вот Господь говорит, если хочешь иметь, быть законом подвязаться, если хочешь увенчаться в деле воспитания своих детей, не просто говори о Господе, между прочим, а внушай. Это постоянное направленное действие на сознание и на волю ребенка. Внушай. Когда найти время, чтобы внушать? Идя дорогу на электричку, на собрание, собрание. Сидя в доме твоем, завтрак, обед, ужин. Кстати, у менонитов сознательно вот эти вот моменты используются для очень хорошего, эффективного общения с детьми. То есть там завтрак или ужин. Ужин не 10 минут и не полчаса, а бывает целый час. Потому что во время этого ужина обсуждаются очень многие вопросы с детьми. Родители интересуются, как день прожит у детей. Они могут какие-то истины внушить в чем-то. Но одним словом, это общение. Это подведение итогов целого дня. Это семейное богослужение во время вечери. Вот этого трапезы, ужина. Потом дальше ложась и вставая, внушай. Братья и сестры, используем ли этот момент, когда детки ложатся на свои двух-трехъярусные кровати, когда под одеялки, и в этот момент папа или мама, расскажи что-нибудь, расскажи, прочитай историю. Да ладно, ложитесь быстрее, времени нет. Ну, мамочка, ну расскажи историю, ну прочитай что-нибудь. Времени нет. Ага, времени нет. Понимаете, времени нет. А вот придет время, когда мамочка скажет, сынок, вот ты расскажи мне что-нибудь, вот побудь со мной рядышком, побеседуем давай вместе. Сынок скажет, мама, отстань от меня, у меня времени нет. Прошло то время, когда можно было, ложась, внушать детям. Этот период очень короткий, до 12 лет, может быть, до 13, и все. И если упустил навсегда, он упустил тот рычаг воздействия на волю сознания, который формирует личность будущего ребенка, упустил и упустил навсегда, безвозвратно. Господь говорит, внушай, ложась и вставая, если хочешь иметь успех. Пожертвуй какими-то делами, побудь с детками рядышком. Это небольшая жертва, 15-20 минут уделить перед сном, чтобы у них о том были фантазии детские, хорошие сны снились им. Братья и сестры, это момент воздействия на волю. Я был в одной семье, брат-служитель рассказал мне из своей жизни и своего детства интересный момент. Ведь нас у мамы было 10 человек. Говорит, сейчас все мы выросли. Все в члены церкви. Из нашей семьи четверо служителей несем служение на разных и в России, и на Украине, и в Сибири. Я говорю, как ваша мама добилась таких хороших результатов, что все дети прилепились к Господу, к Церкви Божьей. Говорит, наша мама, говорит, это был удивительный человек. Она готовилась к замужеству задолго, за много лет до замужества. Она предполагала, что если когда у нее будет семья, то эти дети должны расти на каком-то хорошем материале. То есть в то время рассказов, печатных брошюр не было, и она решила переписывать рассказы, христианские рассказы. Вот это вот литературное наследство для детей собрать. И этим занималась несколько лет своей до семейной жизни, еще не предполагая, будет ли у нее семья или не будет. Ну, так положила в сердце, что собирать наследство для детей нужно с молоду. И переписывала все, где чего было, в синьке, в журналах старинных, дореволюционных, после, все собирала, все переписывала. И вот говорит, мы ложимся спать. Мама включает лампу и читает свои рукописи. Читает. Мы засыпаем, а мама продолжает под ночничком переписывать следующие рукописи. И так у нее этих рукописей накопилось 2 чемодана. Занималась этим она всю свою сознательную жизнь, собирая вот это литературное творчество, рассказы о миссионерах для своих детей. Все. И вот у них, знаете, детские фантазии уже были тогда, когда они ложились спать. Вот она читала, и они мечтали вырасти, быть похожими вот на те образы, которые мама им внушала в детстве. А потом, говорит, в нашем городе был обыск в семьях верующих. Это был город Шахты, откуда Георгиевич Батурин. И вдруг в семьях начались обыски. Мама услышала, решила чемоданы соседке отнести. Выходит с этими 2 чемоданами во двор, а там 2 милиционера. Предъявляет ей ордер. Эти 2 чемодана прямо им в руки попали. Говорит, у нее сердце не стало. Все то, что всю жизнь собирала, заботливо копила для нас, в один миг всего лишились. В один миг. Говорит, невозможно передать вот эту потерю для мамы. Это, говорит, настоящее было для нее горе. Но, говорит, она не переставала, наизусть нам по памяти все равно продолжала рассказывать, внушать, когда мы ложились в свои кроватки. И вот мы слушали с упоением ее рассказ. Говорит, ну, теперь мы, говорит, все выросли, все члены церкви, несем и миссионерское служение, благовестие, пресвитера церкви. Вот из этой семьи выросли. А, говорит, а мама ходит по нашим семьям сегодня только, смотрит на наши книжные полки, где лежат вот эти все ее бывшие рукописные рассказы, хороших переплетов, хорошего издания, зарубежные там миссии всякие издают. И она, говорит, радуется, что ее труды, ее чемоданы просто так не пропали. Сегодня это есть. Братья и сестры, но что толку с того, что это есть? Тогда было время такое, когда ничего не было, но было время, когда родители дорожили общением со своими детьми. Сегодня все на книжных полках есть, и ребенок не может дождаться, когда мама ему перед сном прочитает какую-то историю, когда уделит внимание. Времени не стало, а обилие всего есть. Братья, насколько мы и сестры часто бываем беспечны к своим собственным детям. А потом будем говорить, что ж такое, нет общения с детьми, дети выросли, вот никак нам не уделяют внимания. А мы уделяем им сегодня внимание должное. Понимаем, что это жертва. Внушая детям твоим, ложась, вставая, сидя, идя дорогу, и это будет увенчано. Вот такое подвязание, оно будет иметь благословение, братья и сестры. Еще хотелось бы обратить внимание на текст, записанный Третья книга Царств, 1 глава, 6 стих. Адония, возгордившись, говорил: «Я буду царем», и завел себе колесницы и всадников, и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?» Он же был очень красив и родился ему после Авессалома. Отец никогда не стеснял его вопросами. Братья и сестры, если мы своих детей не стесняем вопросами, у нас ущербное воспитание. Где ты был? Почему так поздно задержался? О чем беседовал с друзьями? Какие у тебя интересы? Как в школе день прошел? Что ты запомнил после собрания? Стеснять вопросы. Вот Давид не стеснял вопросы. И беду навлек на себя и на сына своего. Не стеснял вопросы. У нас в Молдавии есть одна семья, 15 деток. Выросли все. И вы знаете, все 15 деток члены церкви. И из них 6 служителей. Я с одним этим братом из этой семьи недавно встретился на молодежном общении. У нас было общемолдавское молодежное общение, и я с ним имел возможность немножко побеседовать. Говорю: слушай, Илюша, ты мне расскажи, как твоя мама воздействовала так на вас, что она сумела, или ваши, твои родители, что они делали, чтобы вы были твердыми в вере, чтобы вы прилепились к Господу? Вот вспомни, расскажи мне что-нибудь о своих родителях. Я же понимаю, что это огромный труд, это круглосуточная вахта, это великая жертва, если все дети и в Церкви Божьей. Это не просто так. И он говорит: ты знаешь, вот когда у меня был детский, отроческий, юношеский период, я, говорит, помню, когда мама меня всегда стесняла вопросами. Как бы поздно я ни пришел, она меня всегда ждала. Потом где-то уведет в комнатку и начинает о чем-то расспрашивать. Так, невзначай, сынок. Открой передо мной сердце, расскажи, сынок. Я должна все знать о тебе, я должна Господу, я за твою душу отвечаю перед Господом. И если, говорит, даже и были какие-то похождения греховные, я знал, что я вечером должен буду давать отчет маме, где она так и нежно, и деликатно, и тактично, и в то же время вся моя жизнь, она была на таком духовном контроле у мамы. Она меня всегда стесняла вопросами, всегда. И я так понимаю, что это и как раз и повлияло очень положительно на мою духовную жизнь. От многих вот искушений мама нас сохранила. Братья и сестры, в книге пророка Иеремии, 9 глава, 21 стих, записаны такие слова. «Ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтоб истребить детей с улицы, юношей с площадей». Братья и сестры, вот удивительно, где дети находятся, когда смерть входит в окна? Они находятся на улицах, а юноши на площадях. Где место детям в христианских семьях? Вот Москва и Ленинград, и Петербург, наверное, одинаковы в этом отношении. Улица делает свое дело. Дети не заняты. Дети на улицах и юноши на площадях. Они не заняты никаким трудом, они не учатся в музыкальных школах, они не приобретают знаний, они беспечны, они просто каждый день, целый день волю могут быть предоставлены улицы. И перед нами всегда большая проблема в этих больших городах. Как занять своих детей, детей, подростков, чтобы сохранить их от улицы, сохранить от площадей. Там бродит смерть. Насажденные в доме Господнем, они цветут. И вот те родители, которые беспечно относятся к вопросу занятости времени своих детей, они оставляют их вот на эту смерть. Они создают предпосылки для того, чтобы они были в группе риска. Смерть входит в окна наши. И думаю, что это вопрос молитвы. Каждый родитель должен молиться перед Богом: Господи, как я могу, по какому пути направить дело воспитания моих детей, чтобы улица и площади не имели влияния на моих детей больше, чем Слово Твое, чем Господь, чем церковь, чем служение в Доме Божьем. Amen.